Глава 43. Козырь. Саэлин Бероева вернулась домой только под утро. С восходом солнца ее сила уснула, чтобы проснуться следующей ночью. Даже волосы перестали сиять. Они теперь были просто седые, как у древней старухи. Однако впервые за долгое время с ее губ не сходила улыбка. Этот необычный парень Никита, пусть ненадолго, но заставил ее поверить в то, что жизнь еще может наладиться. Селин зашла в дом. Верный Игнат ждал ее в сумрачной гостиной, сидя на диване и с беспокойством поглядывая на старинные настенные часы. При виде девушки его лицо выразило огромное облегчение. «С тобой все в порядке?» — жестами спросил Игнат. «Да, Игнат, со мной все в полном порядке», — с улыбкой произнесла Саэлин. «Просто замечательно». Девушка подошла к старику и чмокнула его в морщинистую щеку. Она забыла предупредить его и теперь чувствовала себя виноватой, что заставила старика волноваться. После кошмарной ночи в ресторане «Розовый фламинго» Игнат заменил ей отца. Это он нашел ее тогда без сознания в палисаднике у пылающего ресторана. В тот вечер Игнат привез на вечеринку Веронику. Женщина вошла в здание, а через мгновение грянул взрыв. Игнат видел, как Саэлин выбросила в окно и бросился ее искать, а затем отвез домой еще до приезда пожарных и скорой. Когда же стало известно, что больше никто из членов семьи Бероевых не выжил, Саэлин уговорила старика не выдавать ее. То, что она теперь считалась погибшей, развязало ей руки, и она могла мстить убийцам. Несчастную Веронику похоронили под именем Саэлин Бероевой, а девушка заняла место экономки. Так они и жили с тех пор. Саэлин изображала полуслепую Веронику, а старый шофер отца всячески оберегал ее и заботился о ней. Саэлин подошла к настенным часам, висевшим рядом с камином, и сдвинула их в сторону. За часами находился тайник. Девушка спрятала туда свой меч и вернула часы на место. Затем, уложив перед зеркалом волосы и заколов их несколькими старомодными шпильками, как всегда делала Вероника, она спросила: «А не позавтракать ли нам, Игнат?» Старик кивнул и зашаркал на кухню. В этот момент с улицы донесся шум подъезжающей машины, громкий скрип чугунных ворот. Саэлин выглянула в окно и похолодела. Во дворе особняка остановился большой черный джип. Из него вышли Марат, Амбал и еще один мужчина, одетый в строгий черный костюм. Он поднял голову и, казалось, посмотрел прямо на нее. Саэлин тут же отскочила за занавеску. Похоже, это был тот, кого очкарик назвал Козырем. Высокий, привлекательный, длинные черные волосы собраны в пучок на затылке, на красивом лице аккуратные черные усики и бородка. И все же он не более чем сосуд, мертвая оболочка для кровожадного демона. Саэлин быстро набросила на плечи шаль и надела черные очки. Ее сердце едва не выскакивало из груди от страха. Посетители поднялись на крыльцо, и Марат Лукьянов громко забарабанил в дверь. «Открывай, старуха!» — заорал он. «Разговор есть!» Саэлин сделала неуверенный шаг к двери и остановилась. Открывать не хотелось, но они уже заметили ее и знали, что она дома. Ничего другого не оставалось. Девушка опустила плечи, наклонила голову и шаркающей походкой двинулась к двери. «Иду, иду!» — проскрипела она голосом Вероники. Но не успела она сделать и пару шагов, как весь дом содрогнулся от мощного удара. Выбитая дверь с треском слетела с петель и рухнула в прихожей. В дверной проем с трудом протиснулся Амбал. За его спиной стоял улыбающийся Марат. Козырь остался во дворе у машины. «Что вам нужно?» — хрипло спросила Саэлин. «Просто поговорить», — осклабился Марат. «И в твоих интересах рассказать нам все, что знаешь, старуха». Его бритую голову покрывали засохшие болячки, небрежно заклеенные пластырем. Саэлин попятилась и прижалась спиной к стене. «Где она прячется?» — — спросил Марат. «Кто?» «Это мерзавка Сейлин». «Сейлин умерла», — твердо проговорила Перри. «Ну, конечно», — осклабился Марат. «Мы тоже так думали, пока не увидели ее собственными глазами. Отвечай по-хорошему, бабка, или я отдам тебе Амбалу. Он оторвет тебе руки». Амбал громко захохотал, но тут дверь кухни распахнулась, и на пороге появился Игнат с охотничьим ружьем. Его лицо выражало твердую решимость. Он вскинул ружье и выстрелил, не целясь. Марат отбросило к дверям, а его плечо обогрелось кровью. Взревев от боли, администратор выхватил из-за пояса пистолет и выпустил в старика всю обойму. Глядя, как изрешеченный пулями Игнат сползает на пол, Сейлин закричала от ужаса. «Старый черт прострелил мне плечо!» — заорал Марат. «Амбал, хватай старуху! Заберем ее в святилище, там ей развяжут язык!» Амбал, грозно рыча, двинулся на Сейлин. Девушка подскочила к стене, сдвинула часы и выхватила из тайника меч, а затем выставила его перед собой острием вперед. Амбал, увидев это, остановился в нерешительности, но затем бросился на нее. Сейлин не просто так сразу отбежала к стене. Доски пола в центре гостиной были очень тонкими. Игнат специально перестелил их, сменив старые и прочные на новые и более хлипкие. Так, на всякий случай. Под полом располагался глубокий подвал, где находились винный погреб и овощная яма. Едва Амбал ступил на середину комнаты, пол под его тяжестью с треском проломился, и громила истошно вопя полетел вниз. От его падения весь дом содрогнулся. Сейлин закрыла лицо шалью и прыгнула в окно. Брызнули во все стороны осколки стекла. Девушка упала в густой кустарник, но тут же вскочила и бросилась в ближний лес. Марат, зажимая рану рукой, выбежал на крыльцо. «Козырь!» — истошно заорал Лукьянов, тыча в сторону беглянки пальцем. «Она уходит! Это и есть Сейлин!» Девушка неслась вверх по косогору, ловко лавируя между березами. Она давно потеряла шаль и очки и бежала в своем белом костюме, заменяющем ей доспехи. Белоснежные волосы разметались у нее за спиной. На пригорке девушка торопливо огляделась. Перед ней раскинулась большая березовая роща, за которой начинался густой смешанный лес. Туда Сейлин и побежала. Однако козырь уже поджидал ее, прислонившись спиной к ровному стволу березы. Услышав крики Марата, он быстро просчитал направление, в котором двигалась девушка, устремился на перерез и достиг рощи раньше, так что Сейлин выбежала прямо на него. В каждой руке козырь держал по длинной изогнутой сабле и небрежно помахивал ими. «А вот и ты», — улыбаясь, сказал он. «Знаешь, девочка, у матриарха большие планы на твой счет. Уж не знаю, что ей от тебя нужно. Может, просто сдашься и облегчишь жизнь и себе, и нам?» Сейлин молча вскинула меч. «Я так и думал», — склонил голову козырь. «Ну что ж, это твой выбор». Он бросился на нее. Его сабли вращались одновременно, как лопасти вертолета. Сейлин с трудом отбивала одним мечом двойные удары демона, да еще солнечные блики от лезвий ярко сверкали, слепя ее. Козырь делал крутые повороты вокруг своей оси, наносил удар за ударом, постоянно тесня Сейлин назад. Она пятилась, едва успевая парировать его выпады. В какой-то момент ему удалось зажать ее клинок между двумя своими. Сейлин попыталась выдернуть меч, но у него оказалась мертвая хватка. Тогда она попробовала резко ударить его ногой, но козырь увернулся. «Ты гораздо проворнее, чем я думал», — сказал он с усмешкой. Сейлин тут же нанесла рубящий удар сверху, а козырь скрестил свои сабли над головой, и ее меч попал как раз в это скрещение, издав при этом неприятный скрежет. Его методы ведения боя походили на тактику Цезаря. Сейлин отпрыгнула назад. Козырь вновь пошел в атаку, фехтуя одной рукой, второй он свободно махал в воздухе. Селин отбивала его удары и наносила свои из последних сил, а он, казалось, совсем не чувствовал усталости. Неожиданно козырь резко завел вторую руку назад и сделал выпад из-за спины. Селин громко вскрикнула. Он рассек ей бок, и ее белая рубашка моментально окрасилась кровью. Девушка с яростью взмахнула мечом, намереваясь снести противнику голову, но в последний момент козырю снова удалось подставить под ее удар оба клинка, посыпались искры. Яростная схватка продолжилась. В роще стоял звон мечей, раздавались вскрики и звуки ударов. Селин была полностью поглощена схваткой, как вдруг краем уха уловила вдалеке треск ломающихся деревьев. Кто-то быстро приближался, круша все на своем пути. Это мог быть только Амбал. Она отвлеклась всего на миг, но козырь не преминул воспользоваться этим. Он подкинул саблю вверх и перехватил ее, а затем силой метнул в девушку. Селин заметила это и резко дернулась в сторону, но опоздала. Лезвие сабли распороло ее плечо, а затем вонзилось в толстый ствол березы за ее спиной, как раз на уровне шеи. Теперь козырь продолжал бой одним клинком. Селин отбивала его выпады, тяжело дыша и быстро слабея. Он же совсем не чувствовал усталости. Их орудия скрестились, и тут Сейлин вдруг быстро закрутила свой меч, увлекая за ним и саблю козыря, а затем силой дернула на себя, и ей чудом удалось вырвать саблю из руки демона, но и ее меч отлетел в сторону, выскочив из ослабевших пальцев. Из последних сил она высоко подпрыгнула и врезала обеими ногами в грудь козыря. Демона отбросила назад, но и сама Сейлин упала. К счастью, позади козыря находилось то самое дерево, в которое воткнулась его первая сабля. Сейлин хорошо рассчитала удар. Демон со всего маху упал шеей прямо на блестящее лезвие. Его голова, срезанная остро отточенным клинком, слетела с плеч, и обезглавленное тело рухнуло под березу и, рассыпаясь, забилось в конвульсиях. Когда подоспел Амбал, тело козыря уже превратилось в сморщенную, почерневшую мумию. Девушка была не в силах даже пошевелиться. Она попыталась подняться, но ноги не слушались ее. Амбал взревел от ярости. Одной рукой сгреб Селин за шиворот и с силы швырнул ее о ближайшее дерево. Она потеряла сознание.